И еще одно совершенно небольшое стихотворение без названия, посвященное нашей замечательной такой родине, в которой мы все живем. Теплый вечер холодного дня. Ветер, оттепель, пенье сирены. Не дразни меня, хватит с меня. Мы видали твои перемены. Не смущай меня, оттепель, не обольщай поворотами к лету. Я родился в холодной стране, честь мала, но не трогай хоть эту. Только трус не любил никогда этой пасмурной брезжущей хмури, голых веток и голого льда, голой правды о собственной шкуре. Я сбегу в этот холод, за не от соблазнов грозящих устоем, мы укроемся в русской зиме. Здесь мы стоим того, чего стоим. Вот пространство, где всякий живой, словно в пику пустому простору, обрастает тройной кожурой, обращается в малую спору. Ненавижу осеннюю дрожь на границе надежды и стужи. Не буди меня больше, не трожь. Сделай так, чтобы не было хуже. Там, где вечный январь на дворе, лед по улицам, шапки по крышам, там мы выживем в тесной норе и тепла себе сами надышим. Как берлогу, поземку, пургу не любить нашей северной музе, дети будут играть на снегу, ибо детство со смертью в союзе. Здравствуй, родина! Вдали твоей лучше сгинуть как можно бесследней. Приюти меня здесь, обогрей стужей гибельной, правдой последней. Ненавистник когда-тошний твой, сын отверженный, враг благодарный. Только этому верю, родной тьме египетской, ночи полярной.